Георгий Марков. Строговы. Роман в двух книгах. Москва. Современник. 1980 год. Из прошлого Строговых. Вместо пролога. Во второй половине прошлого века купец Федот Кузьмин основал в глухом таежном месте пасеку. В ближнем поселке Волчьи Норы он нанял пасечником молодого батрака Захара Строгова. Нанял за 5 колодок пчел до 3 рубля серебром в год. Захар Строгов переселился на пасеку вместе с женой Агафьей. Через несколько лет купец умер, и хозяйство перешло к его сыну Никите. Молодой хозяин повел дело иначе. Он решил продать пчел, купить на Енисее прииск и заняться золотым промыслом. Захару не хотелось уходить с обжитого места. Кругом были незаселенные земли и гари с медистым кипреем, на пасеке созданные его же руками постройки – дом, амбар, подвал. Строгов упросил Никиту Кузьмина продать ему участок и получить часть выкупа деньгами, а часть – медом. Кузьмин запросил 20 рублей серебром и ежегодно, пока жив Захар, 2 воза меду с доставкой в город. Волей-неволей пришлось Захару согласиться. Шли годы. У Захара с Агафьей родился сын Влас, а спустя 10 лет второй – Матвей. Еще будучи подростком, Влас ушел в город, поступил в торговое заведение. С годами скопил Влас немного денег, открыл свою лавочку, женился, обзавелся детьми. Матвей оставался с отцом. В Волчьих Норах он окончил церковно-приходскую школу. Первым учеником и по совету учителя написал прошение царю с просьбой определить на казенный счет в какое-нибудь училище в городе. Ответ пришел спустя много месяцев из Министерства просвещения. Прошение осталось без последствий. На казенный кошт было немало претендентов из обедневших дворянских семей. Продолжая честно выполнять поставки медом Никите Кузьмину, Строговы жили на скромные доходы от пасеки. Подспорьем служила охота, а кроме того кедровые орехи, грибные и ягодные угодья тайги. Жили на пасеке семьей из 5 человек. Старики Захар с Агафьей, да родной брат Агафьи, дед Фишка, и Матвей с молодой женой Анной. Пятистенный дом Строговых, окруженный густо разросшимися кустами черемухи, стоял на косогоре, окнами к южной солнечной стороне. От дома влево двор, крытый по-сибирски наглухо, вправо пасека. У подножья косогора речка Соколинка с прозрачной родниковой водой. За речкой опять косогор, за ним долины, холмы, мелколесье, нераспаханные вольные сибирские земли. К северу от пасеки стеной тайга. Тайга на тысячи верст и безлюдье, простор, глушь.